Алину несколько удивила его пылкость. Следующий телефонный звонок был из Ахена, от госпожи Берже. Она по-матерински беспокоилась о бедняжке Алине, которая, наверное, очень скучает в одиночестве, и пригласила дочь на обед, пообещав приготовить ее любимое блюдо — макаронную запеканку. «Боже мой, мама! Запеканка была моим любимым блюдом в 10 лет!» «Вот именно! Я так давно не готовила ее для тебя!» Орланд уткнулся лицом в подушку, чтобы на том конце провода не услышали его хохот. — Это так мило с твоей стороны, мама. Но я иду к Лорденуа. Они очень давно нас пригласили. — Без Альбера? — Орландо застонал. — Думаю, я не заблужусь, — ответила Алина. Дерзость молодого человека была очень заразительна, и она почти не пыталась скрывать свое раздражение. Мари на мгновение опешила. — А, да-да, конечно. В действительности никакого приглашения не было, так что Алина от греха подальше включила автоответчик. — Пойду сварю кофе. — Брось, — ответил Орландо. — У меня есть предложение получше. Надевай штаны и свитер. Я приглашаю тебя позавтракать в какую-нибудь шикарную гостиницу, где есть эти замечательные буфеты, устроенные на английский манер, с сосисками, припущенными помидорами и яичницей с беконом. Альберт терпеть не может выходить из дома в это время суток, но мы-то с тобой обожаем. Алина, удивленная и очарованная, в мгновение ока впрыгнула в одежду. 5 минутами позже. Дай мне ключи от твоей машины. Ну, пожалуйста. С тех пор, как сменил тело, я еще ни разу не сидел за рулем. Я задаюсь вопросом. Мечтала ли Алина, девочка, раздвоиться, чтобы иметь идеальную подружку? Сумею ли я, как делала до сих пор, изложить во всех подробностях то, что происходит между этими двумя, которые на самом деле единое существо? Внезапно я чувствую, что мгновения сплавляются в дивную непрерывность, все блестит и сияет таким ослепительным светом, что я слепну, глаза наполняются слезами. Мне всегда говорили, что на солнце смотреть нельзя. Ну, разве что в очках с сильно затемненными стеклами. Они бегут к машине, движимые единым порывом. Они смеются. Кто они? Любовники в самом начале романа или дети в разгар игры? Как же странно то, что объединяет ее с Орландой. Характер связи между разными людьми объясняет более чем ограниченное количество схем. Как же быть со мной по отношению ко мне? Мы одобряем себя или осуждаем, любим себя или ненавидим. Над собой у нас не больше власти, чем над другими. Побеждаем мы или проигрываем, внешним врагам или внутренним противоречием, суть всегда одна. Алина безжалостно подавляла Орланду, когда он был внутри нее, и всего за несколько дней уступила напору его веселости и дерзости. Она была грустной, теперь смеется и плевать хотела на удивление госпожи Берже, недовольной, что дочь идет в гости одна, без Альбера. Возможно, все объясняется очень просто. Алина подчинялась госпоже Берже, сама того не замечая. Орландо ткнул ее в это носом, и тогда она отказалась от неразумной позиции, ведь мать опасалась за ее будущее, а оно уже стало добротным настоящим. Но это ужасно. Неужели мы живем, подчиняясь тайным законам, которые ограничивают нашу свободу? Что же получается? Алина внезапно сталкивается лицом к лицу с частью себя самой, которую не знала, мгновение колеблется. Неизвестное ей нравится, и она, ничтоже сумнявшись, принимает его. Наши принципы, наши правила, наши убеждения. Все, что, как мы полагаем, подчинено разуму, есть лишь производное от обветшалой покорности. Внутри Алины жил Орландо, так кто же притаился во мне? Проститутка, мошенник, убийца? Взгляните на эту серьезную молодую женщину, истинную профессионалку в своей работе. Вот она отправляется есть блинчики вместе с похитителем чужой души. С кем он спал вчера? Что делает в кварталах с сомнительной репутацией, куда его заносит страсть? Она до смешного честна, и вот уже врет напропалую, а ее спутник жизни, уехавший по делам на другой конец света, знать не знает, что в его постели сегодня ночью спал другой мужчина. Ну, вы скажете, все было целомудренно, но я отвергаю это утверждение. Объятие душ, по-моему, гораздо опаснее плотских ласк. Разве мы все, Орландо, Алина, да и я сама, не спим каждую ночь в обнимку с собственными чудовищами? Черт, я совсем запуталась. Не стоит пытаться понять их, лучше отдаться на волю чувству, которое они сейчас переживают. Что называют любовью? Французы рифмуют слово «амур» со словом «тужур» всегда. Но это с точки зрения классической просодии. Ошибка. Слово «любовь» следует употреблять только во множественном числе и всегда находиться в любовях. Я Тристан, я принадлежу Изольде. Я ты, ты я. Каждое мгновение ты даешь мне то, чего я жду. Ты говоришь, и это именно те слова, которые я хотел услышать. Я шучу, когда тебе хочется смеяться. Единый порыв вдохновляет нас. Ты успокаиваешь меня в тот самый момент, когда мой страх только зарождается. Моя рука протягивает тебе стакан холодной воды, и ты ощущаешь жажду. Мы резонируем в унисон. Музыканты говорили мне, что не любят ни играть, ни петь в унисон. Я думаю, диалог не получается, если люди идут параллельными путями, не перекрещиваясь. Любовь возникает только в ауре инаковости, которую вечно стремится уничтожить. Алина и Орландо раздвоились, но они не клоны, иначе произносили бы одновременно одинаковые слова и не слышали бы друг друга. Но каждый из них знает, что любит другой, потому что именно это любит он сам. Ужас и гнев ушли, и они упиваются совершенностью отклика. Боже, да это же чудо! Желать, зная, что душа всегда откликнется, не бояться неудовлетворенности, позволять себе любую надежду, какое угодно стремление. Именно так, наверное, живут небожители, но человек, вкусивший блаженство, через 3 дня просто не может спуститься из-за облачных высей на землю. Никто не способен, познав рай, снова переносить собственную сдержанность, нелепость добрых побуждений. Я счастлива, ты хмуришься. Я предлагаю тебе амброзию, ты хотел супу. Вы подаете мне похлебку вместо сладостей. Я выказываю удовольствие, но потому лишь, что ты пытался угодить мне. Мы хромаем от одной ошибки к другой. Прости, я думал, что... Нет, мой дорогой, все хорошо. А если люди проживают вот так вместе полный срок, это называется счастьем. Бедные смертные, мы обречены на вечное неумение читать в душах других людей единственное, на что мы способны, угадывать чувства по полуулыбке, подстерегать брошенный из-под ресниц взгляд, жадно внимать словам, прятать разочарование. Мы несправедливы, Мы ранимы, мы раним, мы любим. Но вот мои герои, они витают в облаках, они радуются невинным развлечениям. На блошином рынке Алина покупает держалку для бараньей ноги, старого, почерневшего от времени серебра. Орландо зорким глазом распознал ценное клеймо. Потом они идут на восточный базар, где торгуют специями и шелками, которые всегда навевали на нее грезы. Я куплю себе на занавеске в новую квартиру, говорит Орландо. Они бродят, прикидывают, прицениваются, и вот уже продавцы начинают снижать цены, и они возвращаются к машине, накупив килограммы фруктов и овощей, сумки оттягивают руки. Алина машинально снова садится за руль, они едут вверх по улице Теодора Вархагена, и вдруг у Орландо вырывается проклятие. Он пригибается, пытается съехать вниз под сиденье, чтобы спрятаться. «Это Марижанна!» — шепчет он в ужасе. «Наверное, она живет в этом районе». «Где? Которая?» — спрашивает Алина. «Блондинка справа». Алина смотрит на девушку с небольшим пакетом в руке. Не забудем, у нее теперь волосы и цвета топленого масла. Она больше не экономит. Так что долой мерзкую юбчонку из кожзаменителя, и на ней красивая длинная юбка из бежевого джерси. Алине нравится. Она очень даже ничего. С ума сошла. Она хочет спать со мной. Твое отвращение к женщинам странно. Ты же теперь мужчина. Я могу вылезти. Мы давно ее обогнали. «Где твое любопытство? Это должно быть так волнующе — понять разницу!» «Ну да. Но они меня не возбуждают. Сейчас я наверстываю твои 20 лет воздержания. Ты была такой утонченной, слишком копалась в себе, когда мужчина тебе нравился. По большей части делала вид, что ничего не понимаешь». А если не удавалось обдурить саму себя, создавала воображаемые препятствия. Неудивительно, что до Альбера у тебя было всего 3 любовника. И мне пришлось смириться, когда ты упустила Жанна, а он был очарователен. И Луи, он мне очень нравился, и Антуана, и Октава, и Жюльена, и Жан-Пьера, и Жан-Жака, и Эдуара. Алина со смехом прервала его. — Ну, хватит. Не могла же я спать с тезкой собственного отца. Глупости. Папа очень сексуален. Ты просто никогда не замечала. Прямая спина, седина, красивые крупные руки. Успокойся. Наша цивилизация наложила табу на инцест. — Очень жаль. Ты запихивала в меня все запретные желания, не понимая, какую бомбу закладываешь в свое подсознание. Увы, некоторые из вышеперечисленных безвозвратно утеряны. Жюльен в Австралии, Антуан растолстел, а Жан-Жак вообще полупарализован после аварии. Заметь, их интерес ко мне доказывает, что все они были абсолютно гетеросексуальны. В душах человеческих, моя дорогая Алина, существуют такие темные пропасти, о которых ты и понятия не имеешь. Есть многое на свете, друг Горацио. Они закончили фразу хором и расхохотались во все горло. Сейчас они приедут домой, притащат с собой горы еды. Пока Алина будет убирать овощи в холодильник, Орландо разложит фрукты по вазам и расставит по столам. А потом он проголодается, и Алина всплеснет руками и скажет, «Будешь есть такими темпами, скоро станешь ужасно жирным». Но он-то знает, что это не так. Ему ведь всего 20 лет, а в 20 можно делать все, что твоей душеньке угодно. Ты сама вспомни. Ела, как людоедка, и была худой, как щепка. И это их рассмешит, потому что Сейчас все кажется черт знает каким забавным, и они беспрестанно смеются, они пьяны, им весело, они счастливы. В субботу Орландо отправился на секс-охоту, но в воскресенье и понедельник они не расставались. Спали после еды, ходили в кино, ели бутерброды, гуляя по главной площади, как японские туристы. Орландо обращал внимание удивленной Алины на мужчин, западавших на нее, показывая ей тех, кто был в его вкусе. Но он плевать на них хотел и оставался с ней. Они легли поздно, но Алина не забыла об автоответчике, и Альбер позвонил в 10. — Я снова тебя разбудил? — Да, я очень поздно читала. — Твоя жизнь совершенно разбалтывается, когда я уезжаю. Он начал рассказывать о вчерашнем обеде. Все приглашенные говорили по-английски, но из-за акцента европейцы плохо их понимали, так что переводчики трепались, не закрывая рта, и разговор был ужасно утомительным. Разница во времени оказала свое обычное действие, и он плохо спал, хоть и устал, как собака. В 8 часов их отвезли в банк Гонконга, где их ждал более чем посредственный завтрак. Это странное место, я бы даже сказал, дикое. Тысячи людей делают тысячи разных операций, сидя перед тысячами компьютеров. Знаешь, когда просто идешь по улице, то же самое происходит в конторах, офисах и кабинетах, только никто этого не видит. А здесь словно Асмодей какой-то поработал, ни стен, ни крыш. Все выставлено на показ. Вот только это обман, потому что все равно не знаешь, что на самом деле происходит. Видимость не выдает содержание. Энное количество человеков сидят за энным количеством письменных столов, к которым подходит энное количество других людей, чтобы с ними пообщаться. Это банк. И ты воображаешь, что финансовые потоки текут в разных направлениях, по законам, известным только посвященным, и скапливаются в каких-то секретных местах, подкормив по пути крохами с барского стола бесчисленное множество трудолюбивых муравьишек. Это просто ад какой-то. Бордье очень понравилось. Все, что они увидели. Они считают, что поездка сыграла крайне важную роль в деле. Отныне они полностью нам доверяют. Мы можем делать все, что сочтем нужным. Они будут подписывать бумаги с закрытыми глазами. Ну, в каком-то смысле все сложилось вполне удачно. Полагаю, Ренье успокоился. Альбер сказал, что не позвонит завтра. Рейс ранний. Я буду дома в среду после полудня. Тогда я вернусь сразу после лекций. Мы сможем пообедать вместе. Хорошо. А теперь засыпай. И прошу тебя, ложись сегодня не слишком поздно. В этот пасхальный понедельник мне не стоит вспоминать ту благоразумную женщину, которой была Алина, когда пила минеральную воду в кафе напротив Северного вокзала. Иначе я утону в хаосе. Я должна быть историком, беспристрастно и озадаченно следующим за фактами, неустрашимым репортером, свидетелем. Алина открывает в себе бездны. Это просто безумие, зная, что Альбер возвращается через 2 дня, жить мгновением, словно будущего не существует. Она счастлива, но не признается себе в этом. Думаю, она интуитивно чувствует, что испугается. Странная сущность молодого человека, который спит, смеется и играет бок о бок с ней, больше ее не смущает. 12-летняя беззаботность заразительна. Она откладывает на завтра то, что могло бы смутить ее душу сегодня. К несчастью, завтра всегда наступает так быстро, когда не хочешь этого. Только нетерпение заставляет время тянуться бесконечно. Вот Альбер уже с Алиной. Он ухитрился выкроить 2 часа, оторвался от Бордье и купил энное количество метров дивных шелков бледных тонов и несколько псевдодревностей, производимых в больших городах специально для туристов, чтобы не вообразили, будто попали в прошлое. Алина закуталась в кусок ткани, Альбер весело обнял ее, и они скрепили его возвращение. Чуть позже. Так что там с твоим новоявленным братом? Вы виделись снова? Алина, застигнутая врасплох, стремительно соображала. Так, встречи не избежать. На той неделе он придет к нам на ужин. Они с Орландой ни о чем не договаривались, но Алина была уверена, что они еще увидятся и все устроится. — Ты все так же в нем уверена? — А в каких темных помыслах подозреваешь его ты? — Не знаю. Я не из тех, кто способен вообразить хоть одну каверзу, но я провел 4 дня с Бордье, а эти параноики делают стойку по любому поводу. Мне кажется, я заразился. В конце концов, твой отец, значит, и его тоже, человек далеко не бедный. Возможно, парень вожделеет по куску наследства. Да ему не придется вожделеть. Не сомневайся, что, когда этот момент наступит, я не узурпирую то, на что сын имеет точно такое же право, как и дочь. Алина снова так свято верила в свою историю, что забывала о том, что придумала ее с начала до конца. Но это ведь действительно так. Если он часть меня, значит, имеет право на то, чем я владею. Не оставлю же я великолепную часть собственной души без средств к существованию. И он ведь действительно сын моего отца. Не его биологическое тело, но дух. Эти мысли смешили Алину, и она пообещала себе пересказать их Люсьену, чтобы они могли повеселиться вместе. Он уже так глубоко запустил лапу в украденные чужие сбережения, что ему пора начать беспокоиться о своем будущем. Ее соображения успокоят его. Обеспечить будущее младшего брата — долг каждой сестры, и она его исполнит. Пообедав, разобрав чемодан и разложив вещи по местам, Альбер, отчаянно зевавший из-за смены часовых поясов, но знавший, что несвоевременным сном дело не поправишь, предложил прогуляться. Он надеялся, что свежий воздух и движение помогут ему продержаться. Они решили отправиться в лес. Едва отойдя от площади Константена Менье, Алина почувствовала, как в ней растет напряжение. И на сей раз она его опознала. Та же темная страсть в буквальном смысле слова выпихнула ее из квартиры в прошлое воскресенье. «Мне его не хватает», — сказала она себе. «Мы расстались утром, а мне его уже не хватает». Она подумала, что наверняка увидится с ним на завтра в полдень. Но вечер, но ночь, но утро казались ей бесконечными пустынями, и сердце ее сжалось. «Не могу же я жить вместе с ним». Поль Рено вернулся в понедельник вечером. Он был очарован своим юным канадцем и каждые 10 минут хвалил себя за то, что совершенно не думает о Люсьене. Он хорошо спал, работал в спокойном ритме, не стал возвращаться домой, чтобы поужинать, потому что шел на концерт, и лег спать довольный собой. По всем этим причинам его сердце бухнуло, как сумасшедшее, когда в среду в 7 вечера раздался звонок в дверь, которого он якобы не ждал. «Хороший был уикенд?» — спокойно спросил он. «Великолепный. В кругу семьи», — ответил Орландо, мысленно отсалютовав Алине. Хорошо воспитанный человек, уверяющий себя и других, что не желает длительной связи, не задает вопросов о семье. А я ездил в Париж походить по выставкам. Поль уже понимал, что канадское приключение, пусть даже с таким коренастым и мохнатым парнем, как тот средиземноморец, ничто в сравнении с невероятным обаянием прелестного Люсьяна. Разлучившиеся впервые после 4 ночей, проведенных голова к голове, Алина и Орландо плохо спали. Она быстро поняла, почему, встала и заметалась по квартире. Он же удивился, решил, что это, наверное, несварение, и в час ночи бесшумно вылез из постели любовника. Он вынес свои вещи в гостиную, оделся. Но куда пойти среди ночи? Квартира на улице Малебран наводила на него ужас. На новом месте он обустроится только в следующий понедельник, а мысль о гостинице внушала отвращение. Он все-таки вышел и немедленно почувствовал растерянность. Почему я не остался? Он вздохнул и понял, что ноги сами несут его на площадь Константена Менье. Но там был Альбер, на его месте, в его постели. Он попытался поиронизировать над собой, вынужден был сознаться, что чувствует себя несчастным, как ребенок, потерявшийся в незнакомом городе, и ужасно расстроился. Разве он не счастливейший из беглецов? Неужели он поддастся? Поддастся чему? Мысль промелькнула по краю сознания так быстро, что он не успел разобрать ее. Осталась зарубка в памяти. Тем не менее, он не мог топтаться в нерешительности на тротуаре. Следовало либо отправиться в гостиницу, либо спать на улице. Он увидел себя спящим на скамейке в сквере под окнами Алины на манер робкого воздыхателя и понял, что уже отправился в путь.